Злое колдовство Иеронима Босха. 1. Револьвер оказался незнакомой фирмы «Бергман», калибр 9 мм. Ствол короткий, а барабан большой, пузатый. Таскать такую пушку за поясом не очень-то удобно, зато рукоятка точно по ладони. Запершись, Валентин рассмотрел трофей как следует. В барабане 7 гнезд, в каждом тупоносый патрон, и лишь в одном гнезде пустая гильза с кислым пороховым запахом. Жаль, что пуля ушла в молоко. Не найдешь, не докажешь. А впрочем, наплевать. И так все ясно, никуда этот шизик не денется. Всерьез ведь стрелял бандюга, не для испуга, а в упор. На что рассчитывал? Уверен, что кто-то защитит от тюрьмы? Или не думал уже, психанул так, что долой тормоза? А может, рецидивист, профессионал, и теперь чешет прочь от лагеря, менять жилье, обличие и паспорт? Ну и черт с ним тогда. Интересно, что Валентин был вполне спокоен. Конечно, придется сообщать куда надо, давать показания. Зато правильно врезал этому подонку. И главное, защитил мальчишку. Но, конечно, лучше не тянуть, позвонить в ближайший пункт охраны порядка, пока мухобой не смылся далеко. Хорошо, что здесь все под рукой, даже телефон с прямым выходом на город. Валентин сунул Бергман под подушку, снял трубку. Однако сигнала не было, слышался лишь треск и шум помех. Черт, как всегда отключили из-за грозы. Валентин глянул в окно. В этот миг, наконец, грянул отвесный ливень, задымился белой водяной пылью. Ну и леший с ним совсем. Устало, без всякого волнения, подумал Валентин. Все равно теперь ничего не сделаешь, а завтра приедет Марина, ей все и скажу, пусть заявляет. Валентин лег навзничь на широкую, приятно пружинищую кровать. Дал усталости сладко разбежаться по жилам. За день он крепко намотался, натопался, да еще этот случай. Ливень ревел ровно и упруго, словно давал понять, что будет он долгим, не слабеющим. Вспышки за водяной стеной стали бледнее, а треск и раскаты глуше. Пластиковый домик подрагивал и гудел под струями, как пустая канистра. Под этот гул мысли Валентина побежали рассеянно и лениво. Без всякой тревоги думал он, как теперь ведет себя мухобой. Сидит в таком же домике в сотни шагов отсюда и вытирает окровавленную рожу. Мечется, не зная, что делать. Или бежит под ливнем к шоссе, чтобы прыгнуть в автобус. Наплевать. Больше беспокоило другое. Удалось ли спастись от ливня Илюшки и тем четверым на поляне? А почему это мухобой выбрал для расправы именно Илюшку? И почему Илюшка так покорно сам шел к мухобою? Откуда вообще в людях это ощущение неизбежности, эта изначальная готовность подчиниться чужой безжалостной воле? Валентин думал про такое много раз. Впервые, еще в детстве. В ту пору бывало, что, оставшись дома один, он с замиранием вытаскивал из шкафа тяжелый альбом с картинами Иеронима Босха. Этот голландец, живший полтысячи лет назад, рисовал ярко, подробно, на одном полотне он ухитрялся уместить множество сюжетов. Маленький Валька уже тогда был влюблен в мультипликацию, делал на бумажных лентах собственные мультяшки, и ему казалось, что картины Босха — тоже рисованные фильмы, только замершие. А может и не замершие. Если долго смотреть, то начинало чудиться, что там есть движение. Но кроме пестроты и сказочности, был в этих фильмах страх. Тот, который сильнее сознания. Как в снах с кошмарами, когда к тебе тянутся нечеловечьи руки, а ты не можешь убежать. Картины и отталкивали, и притягивали. Валька подолгу разглядывал их со смесью боязни и любопытства. И стеснялся этого любопытства, словно в нем было что-то недозволенное. На фоне средневековых пейзажей с горящими замками и провалами бездны творили свой суд над людьми страшилище. Жирные громадные рыбы, птицы с человечьими ногами, демоны, карлики в рыцарских латах, гигантские крысы и свиньи и вообще непонятные создания деловито мучили тех, кто попал в ад. Все это происходило среди нагромождения нелепых предметов. Громадных кувшинов со звериными лапами, каких-то конструкций, великанских отрубленных ушей и музыкальных инструментов, прошивающих своими струнами несчастных голых грешников. Словно вертелась чудовищная, из ночных ужасов составленная машина. И самое жуткое было в том, что люди покорно, чуть ли не охотно подчинялись этому кошмару. В их лицах и телах не было ни сопротивления, ни протеста. Они послушно совали головы в пасти и клювы чудовищ, ложились под гигантские зазубренные ножи, покорно страдали в каких-то прозрачных пузырях, давали протыкать себя мечами и стрелами и не упирались, когда самодовольные зверюги и демоны водили их за руку вокруг адски воющей исполинской красной волынки. В общем, люди мучились так же деловито, как хозяева преисподней их мучили. Словно они осознали свою необходимую роль подшипников и шестеренок в механизме массовых страданий. Тетка наконец заметила Валькин чрезмерный интерес к Босху и спрятала книгу. Но вопрос уже засел в нем. Почему люди не сопротивляются, когда еще можно отбиваться, спорить, драться? Что за микроб мученичества расслабляет человека, чтобы тот добровольно отдался палачу? Босх в голове у Вальки тогда был смешан с книгой про Уллиншпигеля, где тоже много страхов и страданий. Особенно в истории с рыбником-оборотнем, который хватал своей жертвой громадной механической челюстью.